Нынче с визитом ко мне приходил, кто бы вы думали, сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, дал ему сладкого чаю стаканчик.